Эпилог. Приполярная полночь. Вы не бывали летом в горах на границе полярного круга? Это очень интересно. Солнце садится за горизонт, полчаса сумерек, и светило встает снова. Вот так и было в это время. Нам было главное пережить эти полчаса. В мире творилась полная фигня. В Великобритании грохотали выстрелы и взрывы бомб ирландских террористов. И одновременно шли дискуссии, что делать. Некоторые, особо упертые, предлагали держаться до конца, не уступать ни пяди родной британщины. Нет, я уважаю представителей английской элиты. Воспитанники Итона ребята не слабые. Вот только они не понимали, что их время прошло. Но количество таких упертых консерваторов сокращалось за счет деятельности ИРА. И в парламенте начало перевешивать иное мнение. Дескать, черт с ними, с этими ирландцами. Давайте дадим им статус доминиона. Только вот графство Ольстер оставим за собой. Последнее уже было делом чести. Потому что в ином случае, как шутили иностранные журналисты, Британии пришлось бы менять флаг. Тем, кто не знает, флаг Великобритании является сочетанием английского, шотландского и ирландского флагов. В моей истории на этом и сошлись. Но теперь-то Майкл Коллинз и его ребята декларировали принцип «полностью независимая Ирландия». И сторонников компромисса тоже начали мочить. Кроме того, ИРА стала скатываться в местный вариант национал-социализма. Нет, к идеям Гитлера, который, кстати, мирно рисовал картины, это не имело никакого отношения. Было проще. В Ирландии протестанты, англичане, являющиеся юнионистами, то есть сторонниками империи, были более богатыми, чем католики, ирландцы. Так что социализм Коллинза очень напоминал известный тезис Шарикова «все отнять у протестантов и поделить между католиками». Особенно эта идея нравилась католикам Ольстера, поскольку там большинство составляли протестанты, значит, было много тех, кого можно грабить. Коллинз писал: «Веками англичане эксплуатировали ирландский народ, так что экспроприация их собственности является справедливой». С разошедшимися ирландцами англы ничего поделать не могли. Зато они нанесли ответный удар по их покровителям. Ведь то, что ИРА спонсировали немцы, ни для кого тайной не являлось. Так вот, в Баварии вдруг бурно расцвел сепаратизм. Вообще-то из всех германских земель, входивших во Второй рейх, Бавария была самой проблемной. Там очень многие не любили пруссаков. Бавария пошла в объединенную Германию только потому, что у нее иного выхода не было. А во время разборок между Пруссией и Австрией, кто будет в немецком мире главным, Бавария держалась за последнюю. И вот сепаратисты зашевелились. И ладно бы Густав фон Кар, который был легальным оппозиционером. Стали бурно расти совсем нелегальные структуры. Да и в Австрии тоже начали бурно множиться сторонники Южно-Германского союза. Эти идеи стали распространяться и в Эльзасе. Идеологической основой этих деятелей оказались общечеловеческие ценности. Дескать, ну их, ваши империи, давайте жить дружно. Вильгельм при всей своей крутизне порядок наводить не решался. В Баварии имелись массовые организации коммунистов, национал-большевиков, сепаратистов, и во всех имелись фронтовики. Пример Италии заставлял очень хорошо подумать. А в Италии французы завязли в Генуе и получили в тылу мощное движение под лозунгом «Руки прочь от Италии». Понятно, что французов возмущал не сам факт вторжения в чужую страну, а постоянный поток похоронок в войне не весь за что. Так всегда и бывает. Люди поднимаются не за светлые идеалы, а за свои интересы. Французское правительство просекло фишку, и в Геную бросили иностранный легион. Это вроде как другое дело. Легионеры-наемники, они для того и созданы, чтобы воевать и примирять. Так что возмущение Франции стало утихать. И все было бы хорошо, но вот только Геную так до конца поставить под контроль и не удалось. И вместо штурма города ребята из иностранного легиона растеклись по окрестностям. Командиры внушали им, что надо бороться с красными, и им за это ничего не будет. И французские наемнички стали громить крестьянские кооперативы. Их после войны в Италии возникло множество. Это было нечто вроде советских тозов, то есть товариществ по совместной обработке земли, так сказать, колхозы лайт. Земля объединялась и на ней работали вместе, но все оставались самостоятельными хозяевами. Вот эти кооперативы французы увлеченно громили. Да вот беда. В Италии их создавали не только социалисты, но и популяры. Легионеры в тонкостях не разбирались, и восстановили против себя всех. А у нас тоже случилось ЧП. У Ленина случился инсульт. Как и в той истории. Ведь странно. Сейчас события развивались лучше. Гражданская война свелась к разборкам на окраинах страны. Деникин не брал Орел. Юденич не стоял на Пулковских высотах. Кронштадт не восставал. И не случилось покушения на заводе Михельсона. Но все-таки. Хотя никто не знает, что вообще хотел иметь Ленин на выходе в последние годы. Классическая теория социалистического общества показала свою полную несостоятельность еще в 18 году. А дальше товарищи Сталин и Дзержинский начали строить империю. И помешать им в этом не мог уже и Ленин. Точнее, наверное, мог бы, но тогда он провалил бы вообще все. А он был не Троцкий, который ради личных амбиций мог загубить все. Ленин направил историю России в иное русло, но дальше она развивалась уже по-своему. Может, это его все-таки искосило? Врачи сказали, Ильич будет жить некоторое время, но работать уже не сможет. Солнце великого вождя зашло, и начинался рассвет нового вождя – Сталина. Сталина, Сталина, Сталина, Сталина.